Глава 6. Была пятница, 7:30 вечера. Уже стемнело. Мэнло остался в отеле, а двое напарников разъезжали по улицам, изучая стоящие у тротуаров автомобили. Гэнди, развалившись, сидел за рулем, рядом Паркер. Большие улицы, которые они пересекали, были полны движущимися с малой скоростью автомобилями. Горожане отправлялись в центр провести вечер в ресторанах или устремлялись из города на природу на выходные. На боковых улицах движение было поменьше. Автомашины проезжали изредка, и еще реже появлялись случайные прохожие. Они высматривали то, что им было нужно, целых 20 минут. Наконец Паркер сказал: «Вот». Гэнди тоже увидел и, притормозив, садил напарника, а потом продолжил свой путь. Паркер пересек улицу, не спеша подошел к автомобилю. Это был блестящий черный Кадиллак 4-5 лет. Судя по всему, что находилось в данном жилом районе, он, возможно, принадлежал второму или даже третьему владельцу. Впрочем, кто бы им ни владел, содержался Кадиллак в чистоте. Такая машина не бросится в глаза у дома Кейпера. Улица была пуста. В окнах близлежащих домов Паркер тоже не заметил никаких лиц. Он остановился рядом с Кадиллаком и попробовал обе дверцы. Ему повезло, задняя оказалась не запертой. Чаще всего люди забывают закрыть именно заднюю дверь. Впрочем, ему и не нужна была особая удача. Он смог бы забраться даже в запертый Кадиллак за 30 секунд. Но в данном случае ему не пришлось ломать дверной замок. Слегка приоткрыв заднюю дверцу и протянув руку, он открыл задвижку замка передней дверцы и сел в машину. Лег на сиденье и достал карманный фонарик-карандаш. Изучив нижнюю часть приборной доски, он убрал фонарик и, работая на ощупь маленькой отверткой, вскоре удалил мешавшую ему небольшую пластинку. Затем посветил вновь секунд 10, и дело было сделано. Сел, протянул руки под руль, вытащил из кармана проволоку с электродами на концах. Снова на ощупь протянул руки под приборную доску и прикрепил проволоку в нужном месте. Стартер зачихал, смолк, снова зачихал, и двигатель завелся. Он поставил рычажок автоматической коробки передач в нужное положение и отъехал. На Висконсин-авеню, между кинотеатром и супермаркетом, приютилась автомобильная стоянка. В дневное время ее использовали приезжавшие в супермаркет покупатели, а вечером — приезжавшие в кино зрители. Паркер поставил Кадиллак так, чтобы слева оставалось свободное место, и вытащил проволоку, используемую им вместо ключа зажигания. Он вышел из машины и открыл капот. Постоял минуту, разглядывая мотор, затем принялся за работу. Было 8:20. Гэнди и Мэнло появились точно по расписанию, без 8:10. Они поставили машину рядом с Кадиллаком и вышли. Паркер как раз заканчивал. Он закрыл капот и сказал: «Все, готово». «Еще раз», — проговорил Мэнло, глядя с недоверием на Кадиллак. «Могу еще раз вас заверить лично? Знаю теперь. В этой сфере деятельности вы профессионалы. Мысль ехать на грабеж в только что украденном автомобиле никогда не пришла бы мне в голову. А если бы и возникла, то привела меня в такой ужас, что я сразу бы от нее отказался. В ближайшие 2 часа эту машину разыскивать не будут, а к тому времени мы все сделаем», — объяснил Гэнди. «Я, безусловно, доверяю вашему суждению», — заверил его Мэнло. — «Я видел вас в действии против тех бедолаг, что дала мне организация. Совершенно вас уверен». «Это хорошо. Залезайте в машину», — приказал Паркер. «Безусловно». Мэнло сел позади, а Паркер и Гэнди впереди. Рядом с рулем свисал целый набор проводов, заканчивающихся маленькой деталью с кнопкой. Это был новый ключ зажигания. Паркер попробовал его, тот работал замечательно. Паркер вывел Кадиллак со стоянки и медленно повел к Висконсин-авеню. Когда они подъехали, как и ожидалось, дом Кейпера был погружен в темноту. Паркер повернул руль, и Кадиллак покатил по ведущей к дому дорожке, скрипя шинами по гравию. Паркер объехал вокруг дома и остановил машину возле гаража, укрытого домом от взглядов с улицы. Было 8:30. Все шло точно по графику. Позади дома имелись две входные двери. Они выбрали ту, которая, по описанию Клары, вела на кухню. За дверь, как непревзойденный мастер, взялся Гэнди, и она открылась почти сразу. Они вошли. Паркер включил ручной фонарик с узким лучом. От Клары через Мэнло они теперь отлично знали расположение комнат в доме. Паркер спросил спокойно. «Хорошо, Мэнло, какая комната нам нужна?» «Сначала возьмем вашу статуэтку», — ответил Мэнло. «Хотелось бы на нее взглянуть. Увы, этого требует романтическая часть моей натуры». Паркер пожал плечами. Это не имело значения. Он пересек кухню и открыл ведущую в глубину дома дверь, которая выводила к задней лестнице и помещению для слуг. Лестница заканчивалась квадратной комнатой, состоявшим у одной из стен большим столом. В противоположной стене имелся ведущий в холл проем без двери в форме латинской буквы «У». Паркер открыл третью дверь налево. Смело включил свет, потому что окна комнаты выходили во двор дома. Длинная и узкая комната с темно-красными обоями и приглушенным освещением лампами дневного света, расположенными в верхней части стен, была покрыта сплошным роскошным ковром зеленого цвета. Комната напоминала музей. В стеклянных витринах на зеленом бархате лежали монеты. На квадратных подставках разной высоты располагались статуэтки различных стилей и эпох. Из алебастра, бронзы, папье-маше, штукатурки, дерева. Ни одна из них не превышала высотой 3 футов. На стенах висели мечи редкой работы, а высокий узкий книжный шкаф со стеклянными дверцами, стоявший в конце комнаты, наполовину был заполнен имевшими древний вид томами. Большинство — толстые и тяжелые, в кожаных переплетах. «Все это дерьмо», — сказал Мэнло с некоторой долей презрения в голосе. «Кейпер совершенно неразборчив в художественных пристрастиях. Он покупает, потому что каждый экспонат здесь годится только для продажи, а не потому, что добавляет вдохновение эстетическому восприятию. Посмотрите на эту гадость! Какое смешение стилей и периодов! Что бы Кейпер сделал со 100 000 долларов, позволь только их оставить ему! Он целый дом наполнил бы такими кошмарными вещами, как эти! Такая безвкусица не заслуживает 100 000 долларов!» Он, хмурясь, прошел в глубины комнаты. «Правда, есть кое-что и стоящее», — продолжал он, — «немного, совсем немного. Вот там Гарднер, один из лучших современных художников. Но в подобном окружении как может раскрыться его подлинная ценность? А, вот и ваш плакальщик». Он стоял в углу, возле книжного шкафа на низкой подставке, почти скрытый от взоров. Белый, небольшой, одинокий, сгорбленный от горя, отвернувшийся от зрителей. Молодой монах с нежным лицом, откинутый капюшон, раскрывал золотые волосы. Руки изящные, с длинными пальцами. Из-под грубой белой рясы чуть виднеется правая нога. Большие и полные печали глаза уставились в пол. Согнутая левая рука тыльной стороной ладони подпирает щеку и прикрывает лицо. Вытянутые пальцы правой руки обхватывают левый локоть и предплечье. Широкий рукав спадал с левого предплечья, открывая тонкое и изящное запястье. Все тело изогнуто влево и слегка наклонено вперед. Он выглядел так, словно горе сразу его состарило, будто он оплакивал все достойное в мире, ушедшее в небытие во все прошлые времена. «Понимаю», — произнес мечтательно Мэнло, глядя на плакальщика. Осторожно протянув руку, он взял статуэтку и внимательно рассматривал ее с разных сторон. «Я понимаю страсть вашего мистера Харроу. Да, я понимаю». «Теперь деньги», — напомнил Паркер. Для него эта статуэтка представляла всего лишь 16 дюймов штукатурки, за доставку которых ему уже полностью уплачено. «Да, да, совершенно верно, точно!» Обычная улыбка Мэнла вновь появилась на лице. Он передал статуэтку Паркеру. «Как вы так замечательно выразились! Теперь деньги!» Он повернулся, разглядывая комнату, и бормоча про себя. «Аполлон! Аполлон!» Затем щелкнул пальцами. «А, там!» Он двинулся мимо статуэток, ловко лавируя между ними, и остановился у статуэтки серая фигура, сидевшего на пне молодого человека. Паркер и Гэнди последовали за ним. Гэнди держал в руках чемодан. Толстыми пальцами Мэнло потрепал статуэтку по плечу и счастливо улыбнулся Паркеру. «Видите? Самое замечательное изобретение. В вашем языке, полагаю, есть особое выражение для этого. Не видно леса за деревьями. В нашем случае из-за леса не видно дерева». «Здесь? В статуэтке?» — спросил Паркер. «Совершенно верно, смотрите». Мэнло положил руки на голову статуэтки и повернул. Раздался скрип, и голова оказалась в его руках. «Полая!» — сказал он. «Молодой Аполлон, пень, на котором он сидит, набит деньгами!» Он просунул руку внутрь и вытащил пачку зеленых купюр. «Видите?» «Ладно, давай их упакуем», — поторопил Паркер. Гэнди открыл чемодан. Мэнло горсть за горстью доставал купюры, а Паркер и Гэнди запихивали их в чемодан. Все купюры были старыми. Сотенные, полусотенные, двадцатники. Горсть за горстью. Постепенно все перекочевали в чемодан. Они не делали попытки пересчитать деньги, просто быстро и молча пихали ассигнации в чемодан. Когда чемодан наполнился, что-то из ассигнаций еще оставалось. «Итак, я ошибся в расчетах?» Мэнло с улыбкой глядел на две пачки купюр в руках. «Кто бы подумал, что такая маленькая статуэтка будет содержать в себе так много?» Он набил купюрами карманы. Внезапно его правая рука выскочила из кармана с пистолетом «Стандарт» 22-го калибра с двумя стволами. Оружие довольно слабое, но на близком расстоянии действует так же хорошо, как и любая другая модель. Улыбка Мэнло стала широкой и добродушной. «Теперь, мои дорогие профессионалы, — проговорил он, — я в высшей степени опасаюсь, что нам придется расстаться. Вы мне на самом деле замечательно помогли, и мне бы хотелось, по крайней мере, тем же отплатить вам, сохранив ваши жизни. Но однажды вы уже продемонстрировали свою способность находить жертвы, поэтому мне придется предпочесть иной выход, чтобы не проводить остаток своей жизни, постоянно озираясь и оглядываясь через плечо. Надеюсь, вы понимаете?» Паркер и Гэнди одновременно кинулись в противоположные стороны. Но и Мэнло в своем деле тоже был профессионалом. Его лицо напряглось. Он дважды выстрелил и оба раза попал. Гэнди отбросила и ударила о стену. Бесформенной массой он рухнул на пол. Паркер, размахивая руками, отшатнулся назад, роняя статуи в своем падении на подставку. Мэнло мгновение подождал. Оба тела лежали неподвижно. Его пистолет был пуст. Он забрал чемодан и статуэтку, поторопившись из комнаты. Круглый, ловкий толстяк в черном костюме. Одной короткой рукой держал чемодан, а под мышку другой была засунута маленькая белая статуэтка. Последнее, что он сделал перед уходом, выключил в комнате свет.